515. Матерь Агни-йоги. Учение говорит о дарах эволюции, о кооперации, о движении женщин, о психической энергии, о раскрытии центров, об уплотненном астрале. Именно женщине суждено стать восприемницей тонких энергий и опередить в этом мужское начало. Дары эволюции даются в распоряжение человека. Но их надо принять, их надо сознательно взять, чтобы могли они быть утверждены в жизни. Переходный период тяжек необычайно, ибо последующие уходящие расы задерживают эволюцию и яро сопротивляются в безнадежном усилии ее задержать. Но мощный поток жизни сметет все преграды, и погибнут все противодействующие течению космической эволюции. Светло и сияющее будущее человечества. Владыки зовут устремляться в него. Путь света победен.